Глава 13. Еще немного проблем. Циа! Райан, как и обещал, вернулся намного раньше обычного. Ворвался в библиотеку, стремительной походкой приблизился ко мне и опустился на колени перед диванчиком, на котором я читала. Устрашающе решительный. «Рассказывай». «О чем?» — осторожно спросила я. День у меня, конечно, прошел интересно, и мне было что рассказать. Но откуда бы Райану об этом знать? «Что ты сделала? Натравила на кого-то Савра? Почему виконт Фейн спрашивал меня о том, откуда он у тебя взялся?» Райан пребывал в поразительно хорошем настроении. Можно сказать, он был в полном восторге. «И не побоялся ведь подойти?» Я резко выпрямилась, захлопнула книгу, забыв положить закладку, спустила ноги с диванчика, не глядя, шаря по полу в поисках домашних туфелек. «Они правда это сделали?» «Что сделали?» — переспросил он. Схватив меня за ногу, Райан непозволительно высоко задрал подол юбки, чтобы помочь мне обуться. Я не возмутилась лишь потому, что пребывала в шоке. Только в магазине «Мадам Мерсен» я рассказывала историю про Савра и предлагала подтвердить ее правдивость у Райана. После мы с Айли побывали лишь в кофейне, где смогли насладиться удивительными десертами. Потом я подумывала зайти в книжный магазин и в алхимическую лавку, посмотреть, какие новинки появились в продаже, пока меня готовили к замужеству. Но отродье стал беспокойным, это пугало людей вокруг и тревожило меня. Поэтому решено было вернуться в поместье. Как выяснилось позже, когда я уже готова была вызывать ветеринара, Савр просто проголодался. Быстро привыкший к сытой и комфортной жизни, он не желал терпеть чувство голода дольше необходимого. То есть про отродье знали только те девушки из магазина. Меня не удивило то, что никто из них не решился лично подойти к Райану. В светских кругах он имел достаточно грозную репутацию. Но приятно поразило, что какой-то аристократ выполнил просьбу своей дочери, невесты или сестры, и не побоялся обратиться к Райану с таким вопросом. «Циа?» «Что ты ответил?» «А?» «Что ты ему ответил?» Я схватила его за рубашку на груди и дернула на себя. Мы почти столкнулись носами. Зрачки Райана расширились. «Правду, разумеется», — растерянно отозвался он. «Что ты притащила в дом это чудовище и заставила всех считать его твоим питомцем?» «Кого это я заставила?» — проворчала смущенно, отпустив рубашку. Райан перехватил мою руку, прижался щекой к ладони. «Меня, конечно. А когда я подчинился, у слуг не осталось иного выбора, кроме как поступить так же. И как только такого послушного и милого юношу могли считать бешеным псом? Вот так посмотришь на него, колено преклоненного, все еще не отпустившего моей руки, и не поверишь, что эта душка как-то в подворотне зверски разделался с наемниками. Поддавшись порыву, я потрепала его по голове. Райан на несколько мгновений потерял связь с реальностью, его хватка ослабла, и я смогла высвободить руку. «Райан, а этот виконт, ты сможешь представить меня ему?» «Это еще зачем?» — напрягся он. «Хочу обзавестись полезными знакомствами. Если у леди из магазина готовых платьев мадам Мерсен есть определенная власть над виконтом, заставившего того подойти к Райану, с этой леди определенно стоит подружиться. Хотя бы для того, чтобы через нее иметь доступ к роду Фейн». Несмотря на довольно низкий статус, Фейны владели множеством заводов в промышленной зоне и давно зарекомендовали себя как талантливые дельцы. А Райану стоило бы озаботиться тем, чтобы привлечь на свою сторону союзников. Не всегда же он будет непобедимым героем, выигравшим целую войну. Когда-нибудь и ему может понадобиться помощь. И к тому времени неплохо было бы найти тех, кто мог бы эту помощь оказать, потребовав взамен не очень много. «Виконт будет тебе полезен?» — удивился Райан. «Он, в отличие от меня, был уверен, что всегда и совсем сможет справиться своими силами. В этом было наше главное различие. Я осознавала и принимала свою слабость, он же не хотел ее замечать. «Он может быть полезен нам», — произнесла я, намеренно выделив последнее слово. Райан не стал со мной спорить, но я по глазам видела, что он в этом очень сомневается. У него был какой-то невероятный дар — находить среди простолюдинов уникальных и талантливых людей. Но к аристократам он относился предвзято и не желал искать особенных. Не верил даже, что такие существуют. За ужином я рассказала Райану, как так вышло, что некоторых аристократов заинтересовал Савр. За все время, что я говорила, он едва притронулся к еде. Тарелка его почти не опустела, чего нельзя было сказать о бокале с водой, наполненном уже дважды. Что-то в моем рассказе беспокоило Райана. «Мне не нравится, что ты привлекаешь к себе внимание. У меня есть недоброжелатели». «Будто я этого не знаю. Напомнить тебе, что меня завербовали тебя отравить?» «Проблема не в том, что мне могут попытаться навредить через тебя. Я беспокоюсь, что навредить могут тебе, чтобы наказать меня». В этом был определенный смысл, и все же возможная угроза не могла заставить меня в страхе забиться в темный угол. «Тогда поскорее оборудуй мне лабораторию. И еще, когда я получу многоразовый атакующий амулет? Ты обещал». Райан невесело хмыкнул. Мне стало его немного жаль. Жизнь у него и без меня была непростой, а с моим появлением все еще больше осложнилось. «Я не покину особняк без Айли и Отродья. К тому же Эдме дал мне кинжал для самозащиты. И уж поверь, я смогу пустить его в ход в случае опасности». «В этом я не сомневаюсь». «Так когда я получу свою лабораторию?» «В поместье она уже готовится. Здесь?» «Можешь пока пользоваться кухней. Никто не посмеет тебе этого запретить». Я представила, как на плите рядом с обедом будет вариться какой-нибудь ядовитый состав и какими глазами за этим будет наблюдать местная повариха. Мне бы очень не хотелось стать причиной чьего-нибудь сердечного приступа, но этим предложением воспользоваться я все равно собиралась. Я шантажировала Эмили, но не могла быть уверена, что она не струсит, как только дело дойдет до главного и выполнит все, что я попрошу. Мне нужно было мотивировать ее чем-то надежнее возможного позора, и ничего лучше смертельной угрозы я придумать не смогла. У меня было несколько рецептов, которые могли бы сделать Эмили безоговорочно покорной, а для этого я должна была немного напугать кухонных работников. Но для начала мне нужно было посетить алхимическую лавку. Узнав, что я и следующий день собираюсь посвятить прогулке по городу, Райан оживился. «Я составлю тебе компанию». «Разве ты не занят?» Он беспечно улыбнулся. «Все важные дела, требующие моего внимания, я завершил. С остальным справится помощник. А я заслужил отдых, не находишь?» С этим было сложно спорить. Несмотря на то, что в этот раз со мной в город отправлялся Райан, последовательность сборов никак не изменилась. Эдме проверил, как держится кинжал на моем запястье, «Мия? Не забыла ли я свисток?» Кто-то из прислуги шепотом спросил у Айли, взяла ли она на шатырь. Райан стоял в стороне и следил за этим. Его не разозлило то, как меня собирали в дорогу, Он не стал говорить какие-то глупости, вроде того, что рядом с ним мне не грозит никакая опасность. Мне даже показалось, что Райан был полностью доволен увиденным. Меня же это смущало. Некомфортно было оказаться в центре всеобщего внимания. Только вырвавшись из дома, я смогла, наконец, спокойно вздохнуть. Понять не могу, почему они все так хорошо ко мне относятся? Проворчала я, приняв протянутую руку. Райан помог мне спуститься с лестницы и довел до самой кареты. Каким-то образом он узнал, что я буду в темно-зеленом платье, и выбрал для себя жилетку похожего оттенка. Это определенно была не случайность, потому что раньше он всегда предпочитал в одежде черный цвет. И запонки у него были с янтарем, как и мои украшения. Мне осталось лишь гадать, кто рассказал о моем наряде — Айли или Мия. Одна служила ему уже давно и была безоговорочно предана, другая очень любила деньги. На прямой вопрос, кто меня сдал, Райан лишь загадочно улыбнулся, а обе девушки, присутствовавшие при разговоре, отвели глаза. Теперь только слепой не заметил бы, что Райан мой спутник, и я не то чтобы была против, но меня очень огорчало, что окружающие считали, будто я стала бы ругаться из-за подобной мелочи. У меня не было секретов от Райана, и мне нечего было скрывать. «Они сделают все, чтобы ты не сбежала», — сказал он, — и стала герцогиней Орса. «Это почему же?» «Потому что, Ция, рано или поздно мне придется жениться». И все, кто работает на меня, пришли к единогласному мнению, что лучше это будешь ты, чем любая другая аристократка. Я промолчала, но Райан заметил мой недоуменный и даже недоверчивый взгляд. Рассмеялся. «Дорогая, они успели узнать тебя поближе, чтобы понять, что ты будешь лучшей хозяйкой, на какую они только могут рассчитывать». Нейл, сидевший на облучке, помахал мне рукой. Рядом с ним сидел кучер и что-то рассказывал. Пока я скучала в особняке, Нейл проходил обучение. Он собирался стать не просто конюхом, но и научиться управляться с экипажем. Райан помог мне забраться в карету. Когда бы они меня узнали, если я не занимаюсь ведением хозяйства? Все заботы лежат на плечах Эдме. Он несколько раз пытался ненавязчиво втянуть меня в управление особняком, но я пока сопротивлялась. Я не была женой Райана и даже не была его официальной невестой. Следовательно, у меня не было никаких прав хозяйничать в его доме. О, поверь, Циа, у них было достаточно возможностей. Он поправил подол моего платья и сел рядом. В детстве Райан с большим уважением относился к правилам этикета. Айли села на облучок рядом с кучером. На мое удивление, она ответила заботливой улыбкой. «У вас, наконец, появилась возможность побыть вдвоем. Я не посмею вам мешать». Отродье она забрала с собой. Первым местом нашей поездки стал букинистический магазин. Я долго ходила между стеллажей, выбирая книги. Райан следовал за мной. Айли с отродьем отставали на несколько шагов. Мы почти не разговаривали. Я была занята поисками нужных мне книг. Райан откровенно скучал, но не жаловался. Он никогда не критиковал мой выбор развлечений и покорно сносил любые мои причуды. Так было в детстве, и ничего не изменилось сейчас. Я нашла только две книги. Старый томик по травоведению в потертом кожаном переплете и небольшую энциклопедию по растениям проклятого леса. Сразу из книжного магазина я направилась в алхимическую лавку. Такая была всего одна на весь центр столицы. Небольшое, аккуратное здание в два этажа из серого кирпича. Сквозь большие окна был виден просторный зал, заставленный витринами. Этот магазинчик работал исключительно для аристократов и состоятельных простолюдинов, Настоящие алхимики для своих экспериментов или работники академии необходимые ингредиенты закупали в совершенно других местах, где выбор был куда богаче и интереснее. В магазине было всего 3 человека, 2 покупателя и 1 работница. И все же не так я представлял себе наше первое свидание, признался Райан, склонившись к моему уху. Для меня стало открытием, что это, оказывается, было свидание. Вчера вечером он просто предложил сопровождать меня при поездке в город. Я просто согласилась. Ничего конкретного мы не обсуждали. Чем-то недоволен? Как можно? Уже одно твое присутствие делает меня счастливым. Айли замерла рядом с витриной, где за стеклом, в красивых флаконах, переливалась и сверкала сыворотка для лица. Весьма популярная и совершенно бесполезная новинка, покорившая не только аристократок, но и зажиточных простолюдинов. Меня они тоже заинтересовали, как только появились в магазинах. Сыворотка придавала коже здоровый и сияющий вид. Жаль, эффект от нее исчезал, стоило только умыться. Я успела разочароваться в ней, но для Айли, жившей в проклятом лесу, это было чем-то удивительным и непривычным. Флаконы и правда выглядели просто волшебно. Работник в лавке был один, и ему пришлось ненадолго отвлечься от клиентов, выбиравших какие-то готовые смеси, чтобы подойти к нам. Я уже знала, что мне нужно, и не должна была потратить много времени. К уже запланированному списку я добавила 2 флакона с сывороткой. Мне хотелось немного побаловать Айли, но и про Мию забывать было нельзя. Оплатить в любом случае предстояло Райану, поэтому я позволила себе побыть немного расточительной. Работник как раз собрал мой заказ и с дружелюбной улыбкой передал его мне, когда посетители со смесями уронили 1 флакон с жидким составом. Пузырек разбился, по плитке расползлось зеленоватое пятно, и воздух наполнился горьковатым запахом. И Савор сошел с ума. С придушенным воем он вырвался из рук Айли и заметался по магазину. Проскочив между ног у мужчины, уронившего флакон, отродье на несколько мгновений зацепился поводком за его ботинок и напугался только сильнее. Когда я уже готова была броситься на перерез Савру, желая его схватить, Райан удержал меня за локоть. «Лучше подождать, пока он успокоится», — сказал он, кивнув на Айли. Та с ошалелым видом следила за отродьем. С ее рук на пол капала кровь из длинных и глубоких царапин, оставленных когтями Савра. Уследить за его метаниями удавалось с трудом. Напуганный Савр оказался непозволительно быстрым. В какой-то момент дверь в магазин распахнулась, на пороге показались новые посетители, еще не знавшие, что происходит внутри. И Савр бросился на улицу. Впечатав сверток с моими покупками Райану в грудь, я велела: «Присмотри за этим!» И бросилась за отродьем. Ничего не понимающие люди отступили, когда увидели, как на них несусь я, в своем прекрасном темно-зеленом платье и с решительным выражением лица. Если отродье потеряется в городе, то шанс найти его будет критически низок. Он был все еще маленьким и слабым. Если справиться с человеком у него еще были шансы, то дикие псы разорвут его на части. Райан отставал от меня на несколько шагов. Он потерял пару секунд, пока осторожно укладывал сверток на прилавок и выносил своим телом вновь попытавшихся войти в лавку посетителей. Я бежала по улице вслед за вскриками и суматохой. Райан спешил следом. Айли затерялась где-то в конце. В толпе невозможно было разглядеть Савра, но как только мы выбежали на площадь, где стало чуточку свободнее, я заметила его. Зацепившись за застежку на поводке, за ним по мостовой тянулся чей-то веер. «Я поймаю». Рядом со мной оказался Райан. «Позвольте мне», — с другой стороны появилась Айли. Они бежали легко, и дыхание их совсем не сбилось. Все же Им, тренированным и физически развитым, было куда проще, чем хилой мне или напуганному мелкому савру. Я не представляла, сколько раз его успели случайно пнуть, пока он пробирался по улицам, но очень надеялась, что никаких серьезных травм он не получил. Я согласна была, чтобы кто угодно поймал мне отродье. Звонкий лай раздался неожиданно, резанул по ушам. Дальше все произошло слишком быстро. Сверху на савра, рванувший длинным прыжком с рук хозяйки, упал мелкий, но очень агрессивный пес, вцепился в костяной нарост над глазом и повис. Сцепившихся в клубок собаку и савра разнимать пришлось Райану. Отродье был напуган и не сразу оказался у меня на руках. Он шипел и извивался, пытаясь цапнуть руку, удерживавшую его за хвост. Пса швырнули хозяйке. Та с трудом поймала его, визгливо тявкающего и вырывающегося, и загласила не хуже своей собаки. Она кричала, что мы убили ее сладкую булочку, и она нас засудит. Сладкая булочка задыхалась от злости на ее руках. По виду дама и ее спутник походили на преуспевающих торговцев. Райана они не узнали, а он стоял рядом со мной, едва дыша и с восторгом слушал ругань. Мне даже показалось, что он наслаждался ситуацией. Я не выдержала, когда она начала угрожать мне стражей. «Прекрасно! Давайте вызовем стражу!» — громко произнесла я, стараясь перекричать ее. Дама потрясенно замолчала, и только ее собака продолжала лаять, как безумная. Отродье на руках Райана отвечал ей глухим утробным рычанием. Все чешуйки на его теле взъерошились. Несколько раз он попытался плюнуть огнем, но, на счастье дамы и ее питомца, из пасти савра пока вырывался лишь густой дым. Приободрившись, я продолжила все так же громко. Мне не нужно больше было притворяться тихой. Я могла устроить скандал в самом центре столицы, не беспокоясь о том, как это отразится на моей репутации. Рядом со мной стоял человек, готовый взять меня в жены, и посмеивался, наблюдая за развитием конфликта. «Я с удовольствием расскажу им, как ваше чудовище бросилось на моего малыша. Если понадобится, вызовем менталиста, чтобы он вскрыл вашу память и доказал, что я права». «Почему это мою?» «Потому что здесь потерпевшие мы с Лапусиком». Я вырвала из рук Райана савра, прижала к груди и принялась яростно его поглаживать. Отродье придушенно крякнул и затих. «Что, если он не оправится от шока? Как вы возместите мне этот ущерб?» Дама опешила. Она не привыкла к тому, чтобы кто-то вел себя с ней так неуважительно. Быть наглой имела право только она. На помощь своей спутнице пришел мужчина и сразу попытался меня припугнуть. «Какие невоспитанные нынче дети!» — покачал головой он. На вид мужчине было едва ли сильно за 30. И при всем его желании на взрослого и разумного человека он не походил. Все портили дурацкие редкие усики и нелепая попытка прикрыть появляющуюся залысину на темени, сдвинув пробор влево. «Вы хотя бы знаете, с кем посмели разговаривать в столь возмутительном тоне?» Я могла представить, как смешно выгляжу с почти развалившейся от быстрого бега прической, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, безобидная. И могла понять, почему этот человек решил, что сможет надавить на меня своим авторитетом. Вот только не то они решили пугать. «Хотите прикрыть своим статусом преступление? Такой вы человек!» «Буду вам очень признательна, если вы представитесь, чтобы мой рассказ для какой-нибудь местной газеты был предельно полным». «Что?» «Я собираюсь пройтись по всем крупным изданиям и рассказать о том, как на моего беззащитного питомца набросилась огромная собака некой госпожи, а ее спутник пытался запугать меня, чтобы я не обращалась в городскую стражу». «Какая-нибудь газета точно возьмет мою историю в печать. Может быть, даже не одна. Особенно, если вы влиятельная или знаменитая персона. Может быть, мне даже неплохо заплатят». Больше он не горел желанием назвать мне свое имя. Вероятно, и правда был известной личностью, скандальную новость о которой с удовольствием возьмет любая газета. «Ну так что? Представитесь, чтобы я знала, с кем имею дело». Повисла недолгая, но крайне напряженная пауза. «Мистер Одли», — вместо мужчины произнес Райан. «Как вы...» «Вас несложно узнать». Райан помахал пальцем перед носом. «По усикам. Мало кто носит такие в наше время. На следующей неделе, если не ошибаюсь, вы заключаете большой контракт на перевозку древесины, и скандал вам не нужен». Как только стала известна личность мужчины, ссора затихла как-то сама собой. А после того, как мужчина узнал, кто перед ним, мне даже были принесены искренние извинения. Я внимательно осмотрела отродье, убедилась, что он не пострадал, и с сожалением следила за тем, как поспешно удаляются мистер Одли и дама с собачкой. «А ты правда узнал его по усам?» Райан весело хмыкнул. «И по кольцу члена торговой гильдии». Айли, потерявшая нас на перекрестке из-за кареты, отыскалась лишь спустя еще 5 минут. Раны на ее руках выглядели страшно, но все, что она делала, это непрерывно просила у меня прощения и умоляла дать ей еще один шанс. Райан ничего не говорил, оставив решение за мной. Все же Айли облажалась, и я могла отказаться от нее, как от личной горничной. Хотя на деле виновата была только я. Это ведь я решила взять с собой отродье, в надежде впечатлить еще кого-нибудь. В итоге наша поездка в город закончилась, так толком и не начавшись. Забрав заказ из алхимической лавки, мы вернулись в особняк. Айли нужна была медицинская помощь, а мне — чай с ромашкой. Поднос с чаем и пирожными на двоих в мои покои принес Райан. Мне пришлось подняться с кушетки, где я изображала упадок сил, чтобы попробовать шедевр из какой-то популярной кондитерской. Райан с безмятежным видом разливал чай по чашкам. Меня же мучил один вопрос. Я думала об этом уже давно, но сегодня проблема стала очевидна. Почувствовав мой взгляд, Райан поднял глаза. Удивленно приподнял брови. «Я делаю что-то не так?» «Ага». Я смотрела на него из-под лобья по старой детской привычке. Райан знал этот взгляд, часто с ним сталкивался раньше, когда я злилась. Он сел и пододвинул ко мне тарелку с безе. Тоже старая привычка подкупать меня сладким в любой непонятной ситуации. «Я заметила, что ты решительно не желаешь защищать мою честь». «Что?» «Мне показалось это странным еще в прошлый раз. В инциденте с маркизом Элфордом сегодня же все стало очевидно. Пока меня пытаются унизить посторонние мужчины, ты просто стоишь и молчишь. Это может стать проблемой». Райан смотрел на меня в полнейшем недоумении. «Но разве я похож на самоубийцу?» Пришла моя очередь удивляться. «Что? Ты правда не помнишь? В детстве, когда я попытался защитить твою честь, ты меня побила и велела никогда не лезть не в свое дело, если сама не попросишь». Я смутно представляла, о чем он говорит. В детстве почти каждое лето к нам приезжала тетя со своими детьми. У нее было 2 сына и совсем маленькая дочь, мои кузены и кузина. Это продолжалось довольно долго, и даже после того, как наша семья разорилась. Тетя пыталась помочь матери, давала деньги, но в какой-то момент все прекратилось. Родители поссорились с тетей из-за того, что она отказалась финансировать какое-то сомнительное предприятие, придуманное моим отцом. Был страшный скандал, после которого ни тетю, ни кузенов я больше не видела. Но до этого нам приходилось часто проводить вместе время. Кузина была на 4 года младше меня, мальчики — почти одного со мной возраста, один старше на 1/2, другой младше на 1 год. До определенного возраста мы неплохо ладили, но в один из их визитов, когда мне было уже 10, кузены почему-то решили, что поиздеваться над девочкой — хорошая идея. Они попытались меня обидеть. Райан попытался встать на мою защиту. А я тогда так сильно разозлилась, что наказала сразу всех. Даже кузине досталось, когда она попыталась оттащить меня от брата. Когда утихли слезы и остановилась кровь из разбитых носов, я пригрозила сразу всем переломать ноги. Кузенам, если они посмеют еще хоть раз меня обижать. Райану, если попытается мешать мне наводить справедливость. Тогда я была уверена, что никогда не буду нуждаться ни в чьей защите. Время шло, и я вовсе забыла о тех угрозах. А Райан не забыл, и даже больше того, до сих пор их опасался. Можно подумать, сейчас я смогла бы ему что-то сломать. Нет, в теории, конечно, могла бы, если бы он не сопротивлялся. Я присмотрелась к Райану внимательнее, заподозрив страшное. Появилось у меня ощущение, что сопротивляться он не стал бы. «Забудь об этом, мы уже не дети. И если ты продолжишь себя так вести, окружающие могут принять это за равнодушие. Мне на пользу это не пойдет». Райан многозначительно улыбнулся и еще немного пододвинул ко мне тарелку со сладостями.